Глава 5. Событие 26. Петр потихоньку выздоравливал. Очень потихоньку. Он медиком не был, но сам себе поставил диагноз. Двухстороннее воспаление легких. По-другому – пневмония. Бабки же единодушно решили, что чахотка у князя. Немцы их версию подтвердили. У Петра Дмитриевича туберкулез или семитская болезнь. Пришлось немцев просвещать. Рассказывать о палочке Коха и стафилококках. Самое неприятное, что сам-то толком ничего не знаешь. А еще хуже, что никаких антибиотиков. И лечили неправильно, пока он в сознание не пришел и не опроверг в дискуссии их знания одним «я так сказал». Эти товарищи окна запечатали и жару специально устроили. Одним словом, все сделали шиворот на выворот. Петр объяснил этим лжеученым, что при пневмонии нужно, наоборот, снизить температуру в помещении, регулярно проветривать и делать влажные уборки несколько раз в день. Хоть в одном сошлись, нужно обильное питье и отхаркивающие средства. Зато у Петра появилось время поразмышлять. Ведь он смотрел, наверное, десяток раз кинофильм «Чапаев», и Василий Иванович доходчиво объяснял там, что не всегда командир на лихом коне должен быть впереди. Ведь на самом деле, стой он на берегу и руководи разгрузкой судов, толку бы было больше. Нет, в воду полез. Дебил. И еще один вывод сделал Пожарский. Никто его в этом времени заменить никогда не сможет. С Федором самый показательный пример. Все делает неправильно. И не потому, что опыта нет. Потому что не жил в 20 веке. Потому что не жил при советской власти. Потому что нет за плечами почти 100 лет. Петр уже 4 года наблюдал за жизнью Вершилова. Как он уезжает, все останавливается. Это со стороны, может, и незаметно. Вон, химики взрывчатых веществ без него наделали, механики велосипеды, швейную машинку сделали, сейчас заканчивают паровоз. Дудки. Это все он им рассказал. Сами теперь-то сделают. Теперь они лучшие в мире. Но без него еще столетия бы понадобились. Нельзя ему болеть и тем более умирать. Вовремя он это понял. А то ведь в русско-шведской войне полез бы под пушки, как при штурме Рогачева. Хватит. Пора остепениться. Он живой в миллион раз больше пользы принесет, чем взятие одного захолустного городишки. А еще Петр понял, что нужно бросать все дела и попытаться получить пенициллин. И начинать нужно не с плесени на дыне, хлебе или сыре, а с микроскопа нормального. Как проводить опыты без микроскопа? Стафилококк невооруженным глазом не увидишь. Единственное, что помнил о производстве пенициллина Афанасий Иванович, что там используются какие-то ацетаты, то есть соли уксусной кислоты, и что тот белый порошок – это калиевая соль. И если в 20 веке понадобилось больше 10 лет, чтобы создать этот антибиотик, то в 17-м и химия другая, и микроскопы другие. Времени тоже много понадобится, но ведь если не начать исследование, то и вообще не получишь ничего. Все, поправлюсь и начну с микроскопа, решил Петр. Радостным событием за время болезни было прибытие каравана из Испании с Ротшильдом во главе. Якоб был на самом деле молодец. И художников догадался привезти, и картины купил. Фамилии троих из испанских живописцев Пожарский не знал, так он и не искусствовед. Зато Веласкеса в 20 веке знают все. Великий испанский художник. Теперь будет великий русский художник. Подучатся все четверо у Рубенса и итальянцев и начнут вазы расписывать. Так и прославятся. Семена и индейки, привезенные Ротшильдом, тоже обрадовали. Петр и не знал, что шалфей выходец из Америки. Арахис в Нижнем Новгороде, скорее всего, не вызреет. Но ведь у него есть Мариинск, расположенный южнее Царицына, то есть Волгоград. Там-то эти бобы точно вызреют. Будем делать арахисовое масло. Стоп. Петр даже не думал о грецких орехах и миндале. А ведь в Мариинске и эти южане должны расти и плодоносить. Нужно срочно озаботиться саженцами грецкого ореха и семенами миндаля. Он ведь тоже с Нового Света. А еще нужно отправить туда весной на самой быстроходной ладье семена кукурузы. Почему раньше не догадался? А вот с изобретением логистики якобы нужно точно поздравить. Он пусть немного не додумал. Нужны охраняемые склады и разбивка всего маршрута на более короткие участки. Кусок пути от Нижнего Новгорода до Риги надо поделить на два. В Риге нужно товары перекладывать на ладьи и по Западной Двине переправлять в Нашинский теперь Витебск. Получается, нужен охраняемый склад в Витебске, в Риге и в Сантандере. Пойдем даже дальше. Пусть это будут не склады, а оптовые магазины. Или даже не так. Склады с розничными и оптовыми магазинами. Минус – это, конечно, содержание охраны. Только в этом и плюс есть, особенно для Витебска. Построим там охранникам дома по образцу Вершиловских, и местные, кто побогаче, захотят жить как клятые москали. Начнут производить кирпич и черепицу. Прогресс. С покупкой корабля Яков тоже здорово придумал. Опять только чуть не до конца. Так Петр ведь выжил, поправим. Нужно на корабль, кроме русской охраны, отправить и русских учеников-матросов. Пусть несколько раз сплавают с испанцами, потом купим другой корабль и отправим их туда под руководством пока испанских шкиперов да помощников. Кажется, у Петра I их подшкиперами называли. А к испанским матросам новых учеников приставим. Так за десяток лет и вырастим своих моряков, да и флот создадим. Значит, нужно этот Сантандер делать русским городом. Не российским пока, просто русским. Охранников на склад и продавцами в магазин отправить русских и обязательно с молодыми женами. Матросы будущие пусть тоже с семьями выезжают, да еще на верфи нужно учеников послать. Ну и крестьян немного отправить. Пусть учатся у местных и рассказывают, как чудесно жить в Вершилово. Через пару лет предложим испанцам переехать в Россию, а русскую диаспору в Сантандере еще увеличить, кузнецами там, да прочими ремесленниками. Так через те же 10 лет большая часть населения и будет русская, а весь город русскоговорящий. Нужно только с чумой разобраться. Ну, бани, мышеловки и прожарка одежды – это для русских само собой. А вот как заставить делать все это местных? И еще ведь там церковь это не одобряет. Что поделать? Больно лакомый кусочек. Придется рисковать. Кроме прибытия каравана из Испании, был и просто фантастический караван из Речи Посполитой. Купец, который в прошлый раз привез зубров, совершил подвиг. Он привез туров, 4 последних туров в мире. Оказывается, в лесах недалеко от Львова их специальным указом Сигизмунда охраняли, но все равно на животных охотились, и, кроме того, часть погибла во время лесного пожара. Купец Зибор Конопка, получив от князя за зубров огромные деньги, решил украсть и привезти в Вершилово и туров. И ведь удалось. Правда, он отпилил этим огромным быкам рога, чтобы выдать их за обычных волов, и кудряшки на лбу постриг. Рога, понятно, не отрастут, а шерсть вырастет. Генерал Афанасьев, как житель 20 века, знал о турах только то, что они вымерли, и потом Гитлер хотел этих животных вывести из разных пород домашнего скота. А вот, оказывается, в 17 веке 4 представителя еще осталось. 2 самца и 2 самки. Животные были просто огромны. В холке бык был под 2 метра, а весил без малого 800 килограмм. Гитлер пытался вырастить туров, используя испанских быков, которые участвуют в кориде. Значит, и нам нужно срочно заказать из Испании самок этих быков. Причем побольше, чтобы потом не пришлось скрещивать родственников. Пожарский Зибора отблагодарил по-царски, дал за каждого тура по 2 золотые 100 рублевки. Может, этот ушлый малый еще какой реликт добудет. Там в Польше мамонты или шерстистые носороги точно не водятся? Водятся, только не мамонты, а тарпаны. Это такие дикие лошади. Петр сразу вспомнил, что про туров и тарпанов слышал из одного источника. В берлинском зоопарке рассказывали, что при Гитлере пытались воссоздать несколько вымерших животных, в том числе туров и тарпанов. И тогда это даже удалось. Вези тарпанов 10, 100 рублей за одну лошадку. Окрылил купца князь. Зибор, кроме туров, привез еще и пяток косуль. Вот охлобыстину подкинули головную боль. У него уже весь лес вокруг Вершилова загородками рассечен на куски. Лесники жалуются, что эти реликты разные поели всходы кедров. Не всех, понятно, но там, где им вольеры понастроили, все обглодали на высоту в 2 метра. Кедры жалко. Нужно отправлять экспедицию в Тобольск и Верхотурье. В обоих городках и кедры есть, и там в ссылке сыновья Шульгина. Петр ведь обещал мэру Миаса воссоединить семью. Кого только отправить. Во время болезни к Петру пробился один из новых переселенцев, Джеймс Юм. Товарищ сносно разговаривал на немецком, и в общении с ним Пожарский почерпнул кучу полезных идей. Первый было срочное составление словарей. Навело его на эту мысль вскользь упомянутое имя Марка Рибли. Это был врач-англичанин, который жил в Москве при Годунове и сейчас уехавший назад в Англию. По словам Юма, он составил замечательный англо-русский словарь из 8000 слов. Юм сетовал, что Рибли не может его издать из-за стесненности в средствах. Пожарский распорядился ближайшего купца из Англии привести к нему. Пусть выкупит рукопись, или, если старый доктор откажется, то даст денег на печатание этой книги и первый экземпляр привезет сюда. Здесь сочтемся и с процентами. Петр знал, что доктор Антуан ван Бодель пытается составить русско-голландский словарь, вроде бы даже заканчивает. А сам он куда думал? Петр позвал Михаила Мёстлина и озадачил того составлением словарей. Нужны и французский, и итальянский, и немецкий, и вроде бы уже имеющийся английский, португальский, польский, венгерский, чешский, голландский. Представители всех этих наций живут в Вершилово. Нужно найти пограмотнее и озадачить. Сам же Пожарский удивился, а как дети усваивают языки без словарей? А ведь пятиклассники уже сносно лопочут на нескольких языках. Вторую мысль, подсказанную Юмом, Петр думал и раньше, но руки точно не доходили. Нужно составить учебник истории России. Если что, то пусть патриарх поможет. Петр тут же продиктовал ему письмо. Еще Юм рассказал ему о своей переписке с недавно умершим математиком Неппером, который создал удивительный счетный прибор, который и называется «Палочки Неппера». Где-то краем сознания генерал Афанасьев про эти палочки помнил. «А вы можете его изготовить, если я дам в помощники ювелиров?» — спросил шотландца Пожарский. «Да, у меня есть с собой письмо Неппера с детальным описанием и пояснением, как ими пользоваться». Пришлось вызвать Лукаша Донича и озадачить того изготовлением этого прибора из золота. Будет замечательный подарок царю, полюбившему математику, на свадьбу. Понятно, кроме всего прочего. У Юма князь узнал и несколько имен математиков, которых еще не пригласили в Вершилово. Оказывается, у знаменитого изобретателя тачки и общественного транспорта Блёза Паскаля отец тоже был математиком. Этьен Паскаль трудился в суде и на досуге вычислил какую-то хитрую кривую. Жил и работал папаша в налоговой палате в Клермон-Ферране. Петр продиктовал письмо в Париж, пусть прокатятся в этот Клермон-Ферран и пригласят этого Паскаля в Вершилово, да заодно найдут Ферма, тот должен жить в Тулузе. Все, хватит валяться, нужно делать ружье и готовиться к поездке в Москву на свадьбу императора. Событие 27. Ян-Баптиста ван Гельмонт сидел на уроке в школе и внимательно слушал Кеплера. Урок был в 5 классе школы номер 1. Учеников было немного. Как объяснили ван Гельмонту, здесь те дети, которые начали учиться с приездом в Вершилово маркиза Пожарского. Здесь все считали, что это было страшно давно. Ян же понимал, что сейчас, только совсем недавно, начался 5-й год перестройки, как сам называл это колдовство князь Пожарский. Иоганн Кеплер рассказывал детям про газы. Шел урок физики. Ян Баптиста усмехнулся. Это он придумал название «газ» от греческого «хаос». Придумал, может, и он. А вот здесь дети изучали в школе то, о чем и не догадываются профессора ни в одном университете Европы. Когда по приезду ван Гельмонт нанес визиты известным ученым, те живо поинтересовались, что там нового во вшивой Европе. Ян рассказал им о своем опыте с ивой. Доктор ван дер Бодель тогда покачал головой и грустно заметил. «Вам, дорогой доктор, нужно в школу идти. Ива брала материал не из воды, а из воздуха в основном. Там есть такой газ, который называется углекислый. Растение его вдыхает и перерабатывает. Вот из переработки, называемой углерод, оно и строит свое тело. Именно поэтому деревья хорошо горят. Там происходит обратный процесс. Углерод окисляется и снова превращается в углекислый газ». Про другой свой опыт с зарождением мышей из грязной потной рубашки и прелого зерна в горшке Ян рассказывал уже с опаской. «Какой же вы сделали вывод?» — поинтересовался тогда Кеплер, почему-то отвернувшись. «Я предполагаю, что в человеческом поте заложено активное начало». «Хм». Кеплер так и не повернулся, но плечи у него затряслись. Ян Баптист Ван Гельмонт был доктором медицины и считался одним из авторитетов в этой области науки в Голландии. А тут над ним смеется этот немец. «Милостивый государь!» Начал было приподниматься с кресла ученый, но Ван дер Бодель положил ему руку на плечо. «Уважаемый Ван Гельмонт, простите этому несдержанному товарищу этот невольный смех. Поживите немного в Вершилово, походите на уроки в школу вместе с детьми. Уверяю вас, что не пройдет и несколько месяцев, как вы сами будете смеяться над вновь прибывшими из Европы. Мы все просто неучи. Я гордился тем, что являлся учеником Амбруаза Паре. Да, из меня доктор был 3 года назад, как из дерьма пуля. Это выражение князя Пожарского. Я сейчас с ужасом вспоминаю, скольким своим пациентам нанес вред вместо того, чтобы помочь. Я и сейчас чуть не лишил жизни Петра Дмитриевича. Опять его неправильно начал лечить. Хорошо, что он пришел в себя и отругал нас. В Вершилово нужно все время учиться. В доктора я вас пока не возьму. Может быть, вам стоит начать с химии? Подойдите к моему брату, Йозефу Марку Ван Бодлю. С ним сейчас работает тоже бывший доктор Жан Ре и молодой немец Иоганн Глаубер. Вот химию изучите, потом поговорим, где будете работать». Прошло больше 2 месяцев с того разговора. Большую часть времени Ян Баптиста проводил в школе. Он сидел на всех уроках, которые только успевал посетить и с 5-классниками, и с 4-м классом, а иногда даже и с 3-м. Ян, конечно, давно прочел чудесные учебники за все 5 лет школы, но были вещи, которые он, защитивший докторскую степень по медицине, не понимал. Приходилось ходить на уроки. Если бы он был там один, то Ван Гельмонт просто сошел бы с ума. Но вместе с ним были и другие ученые из Европы. Математики из Англии сидели на уроках, которые вели итальянцы. И все вместе они приходили послушать Кеплера или Майера, когда те учили детей астрономии или физике, а практически все взрослое население Вершилова училось в вечерних школах. Дети шли домой, а их место за партами занимали бородатые стрельцы или безбородые рейтары, и рядом сидели русские женщины. Всего этого не могло быть, но ведь это есть. Даже его сварливая жена стала меньше ворчать. Ей выдали самое большое зеркало, ее записали на курсы травниц, она ходила петь хором русские и итальянские песни, даже на секретные уроки, что преподавали 3 бывшие турчанки, сейчас вдовы русских дворян. Маргарет ни капли не жалела, что они переехали в Россию. Ей здесь нравилось. Днем же, в основном, Ван Гельмонт вместе с 9-летним сыном Франциском Меркурием проводил в отдельном здании, что недавно построили на берегу Волги. Это была химическая лаборатория. Он в Вильварде потратил кучу денег на то, чтобы создать лабораторию. Она не была даже бледной тенью по сравнению с той, в которой он сейчас работал. Здесь было все, что нужно для исследований. Если продать всю стеклянную посуду из этой лаборатории, то точно можно купить весь Вилвард, да еще и на кусочек Брюсселя хватит. Завтра в Вершилово будет праздник. 10 лет назад, 3 ноября 1612 года, русские войска под предводительством отца, князя Пожарского, захватили Москву, и поляки, сидевшие в Кремле, сдались. Петр Дмитриевич Пожарский объявил, что теперь каждый год в этот день будет праздник, а на следующий день он обещал зайти к химикам. Им есть чем порадовать выздоровевшего князя. Они сделали нитроглицерин. Событие 28. Петр Дмитриевич Пожарский перед тем, как посетить химиков, заехал к механикам. Народ бился над паровиком, вернее, над коробкой передач. Почему бился, князь понял сразу. Такой науки, как теоретическая механика, еще не существует. И тем более не существует сопромата. Никто не знает, как рассчитать необходимое количество зубьев на шестернях и как рассчитать размеры самой шестерни. Даже подключившийся к механикам англичанин Уильям Отрет, автор книги по конструированию часов, сильно не помог. Генерал Афанасьев тоже не заканчивал технического вуза, и оба сына учились в юридических институтах. Один-единственный технарь из большого семейства Афанасьевых была жена младшего сына Катерина. Она уже после того, как вышла замуж, поступила в институт, и так как жили все в одном доме, то Афанасию Ивановичу пришлось наблюдать, как Катя чертит и рассчитывает редуктор. До слез доходило. Понятно, что ничего из расчетов генерал не запомнил, только несколько разговоров за столом и шутку «сдал сопромат, можешь жениться». Все, что пытался вспомнить сейчас Петр, свелось к паре простых истин. Количество зубьев и размеры шестерен зависят от нагрузки и что там есть коэффициент запаса прочности. Только вот как все это считается? Петр рассказал это собравшимся вокруг него немцам, среди которых немцев и не было. Были чехи, голландцы, французы и англичанин, плюс несколько русских парнишек. Стали обсуждать. Но ничем он тут им помочь не мог. Пришлось вырвать из этого симпозиума Йоста Берге и протянуть ему эскизы металлических патронов и отдельно капсулей. Чех внимательно это рассмотрел и задал правильные вопросы. Из чего делать лучше, из меди или из бронзы? Толщина стенки, как извлекать из ствола? А на самом деле, что лучше, патрон с толстой стенкой или с тонкой? Наверное, все же с толстой. Это в 20 веке патрон разовый, выстрелил, и потом гильза в лучшем случае попадает в переплавку. Сейчас же ее надо вытачивать на токарном станке, затрачивая кучу времени, поэтому гильза будет многоразовая. Сделайте с толщиной стенки 2 мм и 3 мм. Испытаем и определим, какая лучше. И главное, Йост, начинайте строить токарный станок, а лучше два сразу, которые будут выпускать только эти бронзовые цилиндрики. Их много понадобится. Химики сидели в общем зале новой лаборатории и ждали. Стало их значительно больше. К Ван Бодлю, Жану Ре, Иоганну Глауберу и Пантелею Фомину добавились Ян Баптиста Ван Гельмонт с сыном. Самое интересное, что именно этот 9-летний мальчик, Франциск Меркурий, по словам Глаубера, и помог получить нитроглицерин. Он предложил колбу охлаждать снегом. До этого, кроме пожаров и взрывов, ничего не получали. Оказалось, что разделение сред происходит без эксцессов при температуре, близкой к нулю градусов. Кроме голландца, было и еще прибавление. Двое русских юношей завербовал младший Фомин. Замечательное все же семейство. Пантелей привел Андрея Козлова и его младшего брата Фрола. Молодые люди пока только учились, но учились, как сказал Жан Ре, как одержимые. Андрей был инвалид, в детстве сломал ногу, и она срослась очень неправильно. Парень сильно хромал. Он учился в 5 классе, а погодок Фрол в 4. А все вечера проводили братья в лаборатории. Петр спросил у старшего в этом коллективе Йозефа Марка Ван Бодля, не нужно ли вообще открыть химическую школу для всех желающих. «Давайте со следующего года», — потупился бывший алхимик. «Времени не хватает, да мы и сами еще толком ничего не знаем». «Хорошо», — согласился Пожарский и увидел еще одно незнакомое лицо. «А это кто?» «Это Иоганн Краузе, Теперь у нас два Иоганна», — представил высокого молодого блондина Ван Бодель. «Ты химик?» — спросил новенького Петр. «Я в рейтарах служил, но у меня открылась грудная жаба. Пришлось искать другую работу. Отец у меня был горным мастером. Часто разные камни в дом приносил. Я с детства с ними возился. Все хотел из них серебро получить», — усмехнулся немец. «Грудная жаба? Повезло тебе, Иоганн. Как следующий приступ начнется, ты прими маленькую капельку этого взрывчатого вещества нитроглицерина, только совсем маленькую и смешанную с мелом». «Так я же взорвусь», — отшатнулся Краузе. «Ну, если совсем маленькую в смеси с мелом, то, наверное, не взорвется», — наморщился второй Иоганн. «Вы опыт проведите. Температура человека 36,6 градуса. Поместите эту капельку, смешанную с разными наполнителями, в воду с такой температурой. Если не взорвется, то дайте при приступе вашему товарищу», — посоветовал Пожарский, и вдруг его торкнуло. «А из каких камней ты в детстве пытался серебро получить и где жил?» «В Саксонии, а рудуту горняки наши называли ложным серебром или кобальдом по имени вселившегося в него горного духа», — охотно пояснил немец. «Стоп! Много ли этого ложного серебра в ваших местах, и что с ним делают, когда находят?» «Кто же не слышал в 20 веке название металла кобальта, и что из него делают темно-синюю краску?» «Да хватает! Раньше-то отец рассказывал, что пытались, как и я, расплавить кобальт этот, но кузнецы при этом травились, теперь уже научились различать, и просто руду эту обманчивую выбрасывают. Еще ведь одна обманка есть в горах наших. Купферникель называется, что значит «медный дьявол». Руда эта красноватого цвета, почти как медная руда, но выплавить из нее медь не получается. Старики говорят, что это происки злого духа гор Ники». Немец попался разговорчивый. Он даже не представлял, как его судьба изменится через минуту. «Значит, кобальт и никель. Давай, Иоганн, мы так поступим. Ты человек больной, и отправлять тебя в Саксонию я не стану. Тем более там война, наверное, идет. Как называется город или поселок, откуда ты?» «Аннеберг-Бухольц. Это шахтерский городок в Рудных горах, рядом с границей Богемии». «Есть там люди, которым ты можешь написать письмо?» Петр все соображал, как эти камни сюда доставить. «Брат старший в шахтах работает. Отца нашего завалило в шахте, горный газ взорвался, а брат 3 года назад жив был. Да 2 сына его тоже уже в шахте работают». «Не человек, а Википедия», — отвечает на вопросы, даже которые еще не задали. «В общем так, Иоганн, пиши письмо брату, пусть берет семью и едет сюда, и пусть с собой обе эти руды прихватит. Чем больше, тем лучше. Если нужны деньги для переезда, то подойди завтра же к Бараку Бенциону и перескажи ему наш разговор». «А если Клаус не захочет уезжать?» — охладил пыл Пожарского Иоганн Краузе. «Дурак, значит. Ты в письме ему все про Вершилова напиши. Нужен он мне здесь. Богатым купцом его сделаю». «Неужели ты, Петр Дмитриевич, знаешь, как из тех камней серебро получить?» — стал догадываться немец. «Ты, Иоганн, брату ничего такого не вздумай написать. Нет в тех камнях серебра. Там другой металл. Он для нас важнее серебра. Серебро купцы вон вазами в Вершилово везут, а кобальт и никель — это совсем другое дело». Еще немного пообщавшись с немцем, Петр наконец дошел и до основной цели визита. Ему показали пропитанный нитроглицерином мел и даже немного повзрывали на улице. Потом разговор перешел на изготовление красок из угля. Что им мог сказать Пожарский? Он где-то в книжках читал, что анилин из угля выделил Глаубер. Вот он, Глаубер, перед ним, правда, на 20 с лишним лет моложе. Еще раз стоп. Там в этих красках как-то замешан бензол. Бензол — жидкость. Кажется, его добывают из коксовых газов. А вот теперь вообще здорово. Нужно срочно изобретать кокс. Ну а газы пусть охладят или в воде растворят. Они ведь химики. Хотя... Глаубер все свои открытия сделал с применением азотной кислоты. Вот пусть и обрабатывают все отходы коксового производства кислотами разными. И опять стоп. Сосед по даче, который металлург, как-то принес целую бочку жидкого стекла. Немного и Афанасию Ивановичу перепало. Зашел разговор, из чего клей делают. Оказалось, что делают эту штуку прямо у них в цехе, сплавляя песок с содой. Сода — это натрий-2CO3. Это любой знает. Формула на пачке с содой написана. А страдавший в последнее время изжогой генерал ее ложками пил. И делают ее из глауберовой соли. Глауберову соль с кара бога сгола Бицоев привез вагон и маленькую тележку. Пусть экспериментируют. Вроде бы ее просто нужно нагреть с углем. Это и надо будет в первую очередь исследовать. Ведь сода нужна и для варки хрусталя. Ну и напоследок, пусть в мазуте покопаются. Там ведь тоже при коксовании газы выделяются. А еще в мазуте есть парафины. Вот технологию их выделения из нефти бывший генерал точно не знал. Пусть сами ищут. Все это Петр Дмитриевич до самого вечера втолковывал химикам. Очень удачно он сегодня время провел. Событие 29. Этьен Женю покидал Вершилова в полном смятении чувств. С одной стороны, повеление короля выполнено. Теперь они умеют делать фарфоровые изделия и смогут выдуть вазу из цветного стекла. В теории. На самом деле все сложнее. У них нет белой глины, а оказывается, без нее фарфор не получить. Ладно, король отдаст приказ и всю Францию перероют. Может, и отыщут эту глину. Гораздо хуже с другим компонентом. Со слов князя Пожарского, да и всех Вершилова, Айтьен не поленился проверить. Этот камень привозят с Урала. Это надо 3 месяца почти плыть по рекам на восход. Там опять, по словам князя Пожарского, они покупают этот камень у китайского купца по цене в 1/3 стоимости серебра. Попросту меняют 3 унции камней на 1 унцию серебра. Китайцы называют этот камень лунным. И что теперь докладывать королю? Что мы теперь знаем, как делать фарфор, но сделать не сможем. Нет ни лунного камня, ни белой глины. Один только компонент и есть – песок. С печами тоже непросто. Кирпичи, чтобы выдержать такие огромные температуры, тоже должны быть сделаны в основном из этой белой глины. Из обычной потекут. Так ведь ту температуру еще поймать нужно. Русские самый главный обжиг производят при температуре, при которой волоски на бородах печников начинают закручиваться в 5 шагах от печи. Как это повторить? Ну, положим, бороду можно вырастить. Где взять опять эту белую глину и научиться делать из нее эти самые огнеупорные кирпичи? Пожарский сказал, что эту глину они добывают только в одном месте, недалеко от Москвы. И все земли вокруг он скупил давно. Женю проверил, и это оказалось правда. Этот князь вообще не врал. Ему и не надо было. Этьен еще до конца учебы понял, что повторить то, что делают русские, они не смогут. А когда француз потребовал открыть секрет прозрачного фарфора, то этот византиец просто рассмеялся. В договоре прописан фарфор, а это изделие называется бисквит, что обозначает «испеченный дважды». Про бисквит наши правители не договаривались. Скажу только, что там тоже нужен лунный камень. «А сможете ли вы продавать нам этот лунный камень?» Закинул удочку Этьен, заранее предвидя отказ. «Пусть договариваются послы, но цена будет больше той, которую мы платим китайцу. Нам ведь еще вести все это по рекам 3 месяца. Ну и он будет уже молотый, а то вы неправильно его измельчите и нас во всем обвините». Этьен Женю покивал головой. А что он мог сказать? Причина, скорее всего, в другом. Пожарский боялся, что французы могут найти этот камень у себя, и тогда их фарфор станет дешевле русского. Хитро. Со стеклом картина еще хуже. Как делать листовое стекло, им не показали. Научили только выдувать кривобокие вазы. Сами же русские делали гораздо ровнее и красивее. Опыт? Если дело в нем, то со временем научимся. А если нет? К тому же, опять есть непростой компонент. Его нужно везти с Каспийского моря. Нигде в другом месте его нет. Пожарский даже показал Этьену карту этого моря и залив со странным названием Кара Бога Сгол. Самое плохое, что из Средиземного моря попасть в Каспийское нельзя. Его только называют морем, а на самом деле это большое соленое озеро. И до этого залива добираться тоже больше 3 месяцев. Князь и заболел, потому что простыл, разгружая корабли, что привезли эти кристаллы. Корабли не успели сплавать туда и обратно, река замерзла. Как же эти кристаллы добудут французы и где их берут муранцы? Опять надо будет покупать у Москвы? Муранцы точно не продадут. Плохо было и с красками. Оказалось, что синюю краску добывают там же, где и белую глину, под Москвой. И все земли Пожарский там скупил и никого туда не пускает. Опять покупать? Хоть с красной краской проще. Это просто ржавчина на железе. Вернее, из нее хитрым способом делают эту краску. Алхимиков во Франции полно, научатся. Больше никаких цветов московиты открывать не стали. Опять нет такой статьи в договоре. «Как нет?» — вспылил Этьен. «Там говорится, что вы должны научить делать цветное стекло!» «Замечательно!» — хитро сощурился этот византиец. «Синее стекло цветное, а красное цветное. Значит, теперь вы умеете делать цветное стекло?» «И ведь не поспоришь. В народе есть поговорка «хитрый, как иезуит». Да самые хитрые иезуиты — наивные дети по сравнению с этими русскими, а все русские учатся у этого князя. Этьен Женю был региональным ассистентом ордена во Франции и в разговорах с этим князем понимал, что тот и умнее, и хитрее, и образованнее. Ему с ним не тягаться, да вся генеральная конгрегация ордена с ним не совладает. Враг ли этот князь ордену? Никаких враждебных действий этот ортодокс пока не предпринял. Даже наоборот, заключил с Этьеном договор, одним из пунктов которого будет обучение в Вершиловской школе молодых новициатов-схоластиков, присланных орденом. Нужно будет после возвращения в Европу доложить обо всем генералу общества Иисуса Муцио Виталески. Пусть генеральная конгрегация и сам генерал решают, правильно ли поступил он, Этьен Женю, заключив договор с этим ортодоксом. Деньги ведь можно и вернуть. Но не это все волновало сейчас Этьена. Он понял, что выполнение русскими их части договора с Людовиком можно описать такой притчей. Русские пообещали выдать Франции серебряную монетку. Для этого они провели французов в хранилище и очень долго там искали эту мелкую серебряную монетку среди гор золота и драгоценных камней. Нашли одну, да и то немного обрезанную. Ну уж, извините, больше серебра нет. В Вершилово было столько чудес, что фарфор был именно этой маленькой монеткой. И что теперь делать? Как догнать этих русских? Особенно потрясала Женю конка. Больше лье железных рельс. Сколько же это стоит? Во время разговора с князем, когда тот стал выздоравливать, Петр Дмитриевич произнес интересную фразу. «У России две беды. Дураки и дороги». Сейчас на этой самой дороге Этьен отчетливо понимал, что дороги в России действительно беда. Беда для врагов России. По таким дорогам войска могут двигаться в любую погоду гораздо быстрее, чем по ужасным дорогам Европы. И купцы быстрее, а значит купец за год совершит больше поездок и заплатит больше пошлины. Насчет дураков иезуит тоже понял. Есть еще дураки, которые пытаются нападать на Россию. Те же поляки, шведы, татары. Только один дурак уже серьезного куска территории лишился. А сейчас все говорят о войне со Швецией. Может, Франции в ней тоже стоит поучаствовать? Побить немного протестантских дураков. Событие 30-е. Караван получился большой и неповоротливый. Папский нунций выклинчил новую вершиловскую карету, только ее сняли с колес и поставили на полозья. Полозья были из железа, и не кованного, а литого и обработанного на фрезерном станке. Может, и получилось чуть тяжеловато, зато надежно. Во второй такой же карете, переделанной, ехала княгиня Мария Владимировна Пожарская с сыном Димкой и кормилицей. Петр не хотел брать жену с грудным ребенком в такую даль, но все семейство Долгоруких уперлось. Петр жену понимал, у нее столько обновок, одна шуба из горностаев чего стоит, Пожарский с помощью одного из учеников Рубенса сделал эскиз шубы от итальянских кутюрье из 21 века, а портной, которого привез в Вершилово из Франции с последним обозом Барак Бенцион, на швейной машинке шубу сшил. Белый мех с подкладкой из малинового шелка смотрелся великолепно. Муфта была сделана из рыжей лисицы, которую тоже перекрасили в малиновый цвет. Шапки не стали делать. Вместо нее князь подсказал приделать к шубе отстегивающийся капюшон, тоже из горностая, с оторочкой из перекрашенной лисы. Имея такую шубу и не поехать в Москву? Разве существуют женщины, готовые на такой подвиг? Вообще, семейство Долгоруких заняло половину каравана. Все оставшиеся три новые кареты заняли. Эти кареты тоже сняли с колес и поставили на полозья. Княгиня Марфа Васильевна с двумя младшими дочерями заняла одну карету. Вторую заняла другая Марфа, Марфа Владимировна Шуйская, с мужем Романом Ивановичем Шуйским. Третью занял завалившийся перед самым отъездом в Вершилово князь Алексей Григорьевич Чертенок Долгоруков с женой и сыном младшим. Чертенком он был, потому что отец у него Григорий Иванович Меньшой Черт Долгоруков. Понятно, раз отец черт, то сын чертенок. Примечание от чтеца. Григорий Иванович Долгоруков считался воином неустрашимым и получил свое прозвище «черт» за суровую строгость к подчиненным. Конец примечания. Алексей Григорьевич сидел воеводой в Брянске, но прослышал, что сыновей самых родовитых бояр отправили на обучение в Вершилово и решил сделать ход конем. По дороге в Москву заехал в Вершилово к родственнику с женой, двумя старшими сыновьями и семилетним сынком Петром, надеясь в обход царя и думы пристроить его в школу. Это интересно, где он такой навигатор купил, если из Брянска в Москву тот его завез аж в Нижний Новгород? Ну да ладно, Владимир Тимофеевич сыновей не имел и за родственника полез на Петра чуть не с кулаками, когда Петр усомнился в правильности такого решения. Так все князья такие навигаторы напокупают. Что царь скажет и как Боярская дума отреагирует? — Я с патриархом поговорю, а Федор сыну подскажет, — буркнул боярин. — Тоже не очень плохо. Будет у Ванятки еще один товарищ. Тоже ведь придется во дворце селить. Хотя не во дворце. Оказывается, дворцом можно называть только строение, в котором пожил государь. Пусть будет хоромина. А вот интересно, если дед черт, отец чертенок, то как будет внук прозываться? Чертенушка? К шубе Петр шил жене и пелерину из тех же зимних горностаев с пришитыми снизу черно-белыми хвостиками этих зверьков. Бедных горностаев было жалко, но Миас выдал целый мешок этих шкурок. Были, кроме того, и соболь, и норка, и рысь, и хорек, и росомаха. Только как ни крути, а горностай красивее. Шкурок хватило на две шубы и две пелерины. Тут ведь к семи гадалкам не ходи, когда молодая императрица увидит на княгине Пожарской это чудо, то возникнет вопрос, а почему у меня такой нет? Вот и пришлось две делать. Петр, правда, не знал роста Доротеи Августы, пришлось с собою и кутюрье брать, вдруг придется перешивать, а вместе с ним и швейную машинку. Кроме шуб, француз сшил на Марию и платье по эскизам Пожарского. Про одно Афанасий Иванович прочитал в одном из романов про попаданцев. Анна Австрийская чуть не разорила Францию, когда пришла на какой-то бал в платье, на которое были нашиты осколки зеркала. Портной про это ничего не слышал. Получается, в Париже еще до такого платья не додумались. Ну, значит, княгиня Пожарская будет законодателем моды. Портного звали Анри Ревиаль. В Вершилово его тут же переименовали в Андрея Ревеня, а Петр это поддержал. После царевой свадьбы к этому Андрюшке толпа выстроится из иноземных послов и русских бояр с заказами. Пусть все знают знаменитого русского портного Андрея Ревеня. Для Доротеи Августы такое платье Петр шить не стал, и не потому что дорого. Зеркала при изготовлении бились, и осколки не стоили вообще ничего. Просто две женщины в одинаковых шубах – это еще туда-сюда, а две женщины в одинаковых шубах и платьях это уже перебор. Поэтому для будущей императрицы было нарисовано и изготовлено платье с вставками из меха красной лисы и золотыми бляшками. Мехом оторачивался подол, были сделаны своеобразные погоны, и верхняя часть рукава тоже была из лисьего меха. Золотые бляшки были и круглые, и овальные, и квадратные, и треугольные. Из полированного золота был сделан и широкий пояс. Получилось чуть тяжеловато, но когда готовое платье примерила княжна Елена Долгорукова, и все семейство Долгоруких и Пожарских увидело эту фотомодель, то восторгов не было. Были крокодиловые слезы. Сестра Марии, Марфа, тогда же завыла. Пришлось клятвенно пообещать, что после возвращения из Москвы всем сошьют красивое платье у этого мастера. Еще хуже получилось. Зачем платье после свадьбы? Кому их в этой глуши показывать? Тут уже Петра задело. Это Москва, глушь и грязная вонючая деревня. Здесь скоро откроются консерватория, цирк, театр. Вот туда и будете ходить в новых платьях. А сейчас некогда. Завтра уже выезжаем. Однако долгорукие успокоились только, когда на них мужья прикрикнули. Блин, может, выселить к чертовой матери тестя из дворца? Тьфу, хоромины. Подарков царю везли много. Были вещи, которыми Петр определенно гордился. Во-первых, вышла книга Мезериака «Арифметика Диофанта» с комментариями. Царю понравится. Во-вторых, вчера Шваб успел таки выдать несколько сигнальных экземпляров «Приключений Буратино» и «Волшебника изумрудного города». Это вам не сказ про Бову Королевича. Мария привезла с собой рукописную книгу про этого королевича. Бред и ужас. Кроме книг, для царя успели изготовить трехколесный велосипед, который можно при желании переделать в двухколесный. Убрал одно колесо, да ось новую поставил. Пару минут работы. Не менее ценным подарком Петр считал и двух котят. Кошки в зоопарке начали размножаться, но пока два котенка были только во дворце. Остальных оставляли у Охлобыстина на племя. Скоро все захотят себе этих пушистиков. Нужно будет на первом ажиотажном спросе заработать. Котята будут кусаться, а цены еще больше. Это в Европе кошек объявили пособниками ведьм и массово уничтожали, тем самым позволив распространиться крысам, которые переносили на себе блох, а блохи переносили бубонную чуму. И еще очень нескоро эти просвещенные это поймут. Так чума им по заслугам. Но и вишенка на торте была. Петр взял с собой музыкантов. Композиторов трогать не стал, пусть творят. Он им, пока выздоравливал, еще пару десятков песен напел. В караване ехали два скрипача, испанец-гитарист, наш отечественный гусляр, флейтист италийский и Феррари в качестве певца. Две последние недели Петр с ним лично разучивал ладу, и Маруся от счастья слезы льет. Получилось неплохо. Мы заставим европейских купцов в Вершилово и за нотами ездить. Событие 31. После однодневного отдыха во Владимире обоз до обеда успел проделать почти 20 верст. А что, кони отдохнули, погода замечательная, солнце и легкий морозец. Федор Пожарский первый расправился со своей порцией гречневой каши с мясом и, вскочив на буланова Кахиелана Рыжика, решил размять застоявшегося араба. Думал проехать вперед километр и вернуться. Как раз народ с обедом покончит. Федор даже не понукал Рыжика, тот и так рванул с места, словно впереди торба с овсом привязана была. Несколько минут, и вот он, верстовой столб. Маркиз натянул поводья и стал разворачивать Рыжика, когда увидел, что прямо на него по дороге мчится целая рать. По пестрой одежде можно было безошибочно определить, что это казаки, к тому же, скорее всего, запорожские. Здесь, в самом центре России, дорога от Москвы до Владимира была оживленной, а с тех пор, как купцы целыми караванами стали стремиться в Вершилово, так вообще запруженной подводами. И вот эти разбойнички мчались плотной лавой с саблями наголо и сбрасывали с дороги вазы купцов одним своим видом и визгом. Федор долго не раздумывал, у них в караване огромные ценности, скорее всего, запорожцы как-то про это прознали и сейчас готовятся напасть на ничего не подозревающих людей. На его, Федора, родственников, на брата, на Елену Долгорукову. Нужно предупредить. Пожарский дал коню шенкелей, и Рыжик просто полетел вперед. Успеет он намного раньше казаков, и кони у них разные, и Рыжик отдохнувший, и подводы купцов мешают запорожцам гораздо больше, чем одинокому всаднику. Еще метров за 100 до стоянки Федор принялся кричать «Атас!». С этим криком и ворвался в расположение их охраны. Петр взял с собою в поездку в Москву 20 из сотни Кострова, причем не лучших, а тех, кто выказал желание и имел дела в Москве. Как раз и получились самые молодые, кто семьей не загружен. А кого в самом центре страны боятся, когда войны нет? Да и Татьи повыбили, а шиши до этих мест и не добрались, они гораздо западнее орудуют. Федор, сразу соскочив с Рыжика, бросился к брату. «Запорожцы! Под сотню! Сюда скачут с саблями наголо! Через пару минут будут!» «Тревога!» — заорал стоящий рядом с братом князь Роман Шуйский. «Спешиться! Коней перед собой выставить! Заряжай мушкеты и пистоли!» — стал командовать и Петр. «Владимир Тимофеевич, уводи воски под прикрытие итальянцев!» Не получилось. Эти горячие клоуны в своих полосатых оранжево-синих смешных одежках вылезли вперед со своими пиками. А тут и казаки появились. Ну вот кто их просил высовываться? В минуту все и полегли. Куда им против запорожцев? Но краешком сознания Федор понимал, что если бы не глупая смелость гвардейцев Ватикана, то казаки бы их смяли. А так получилось, как получилось. Стрельцы выстрелили из мушкетов и, побросав их, понимая, что зарядить второй раз не успеют, выхватили пистоли. Еще 20 выстрелов, и эти отброшены. Теперь остался только один маленький пистоль в левой руке для ближнего боя, для выстрела в упор. «По коням!» — скомандовал Петр. Федор огляделся. Время было. Казаки завязли, истребляя гвардейцев. Да еще целый табун коней уже без седоков у них на пути был. С фланга же не обойдешь. Они ехали по новой дороге, а она почти на метр была выше окружающего ее поля. Сам Федор не стрелял, его мушкет был в воске с подарками. У него были только 2 притороченных к седлу пистоля, как у рейтар. Он к тому моменту, как стрельцы стали заскакивать на коней, только зарядил оба. Брат в это время уже с пистолем в одной руке и саблей в другой, по краю дороги справа пытался пробиться к противнику. На него двое сразу набросилось. Вот тут пистоли и пригодились Федору. Он почти не целясь выстрелил в одного, а Петр в эту же секунду разрядил свой пистоль в другого. А вокруг уже лязгали сабли. Запорожец в синей свитке оказался спиной к маркизу, и тот, недолго думая, разрядил в него второй пистоль и, сунув его в кобуру, достал пару метательных ножей. И чуть не поплатился за самоуверенность. Брошенный им нож отскочил от кирасы скачущего на него запорожца, и только подставленная сабля Романа Шуйского спасла юношу. Но уж вторым-то ножом Федор не промахнулся. Точно в горло. Хотел выхватить саблю, но рука сама уже вытянула из перевязи через плечо очередной метательный нож. Больше Пожарский не глупил. Все оставшиеся 8 ножей в горло кидал. Так и промахнулся только один раз. Вокруг валились с коней свои, чужие, а он вертелся на Рыжике, выискивая очередную жертву, а голова сама отсчитывала брошенные ножи. 10. Все, теперь только сабля. Вон того толстяка нужно достать. Нет, стрелец его раньше срезал. Тогда вон того в зеленом кафтане и зеленой свитке. Этого Петр зарубил. Федор лихорадочно оглянулся, ища соперников, и не нашел. Только 10 своих стрельцов и брат верхами, и крики под ногами лошадей. «Спешиться!» — раздалась команда брата. «Тяжело раненых добить, остальных связать, и будьте осторожнее!» Петр и сам соскочил с коня и бросился к кому-то. Федор поспешил за братом. В луже крови лежал князь Роман Шуйский. «Живой!» — испугался за князя Федор. «Живой, в руку ранен. Жгут нужен, кровь остановить». В этот день никуда больше не поехали, ни до поездок. Невредимыми оказалось только 8 стрельцов, ну и еще 3 ранены легко. Этих перевязали, напоили сонным отваром и отправили палатку разбивать, для себя и раненых тяжелее. Еще 3 стрельцов нашли среди горы трупов живыми, но уже они и крови много потеряли, и без сознания были. Этими сразу доктор Томас ван Бодаль занялся. Хорошо, что брат доктора с собой взял. У гвардейцев Ватикана все гораздо хуже. Двое ранены легко и трое серьезно, остальные мертвы. Что теперь папский нунций думать будет о Руси? Сотнями разбойники по дорогам шляются. У запорожцев пятеро легко ранены и двое, скорее всего, поправятся. Остальных добили стрельцы. Раненых перевязали, раны предварительно обработав и, связав по рукам и ногам, бросили в спешно развернутую палатку. Владимир Тимофеевич Долгоруков в это время останавливал всех подряд и отправлял на дороге порядок наводить. Всех бесхозных коней стреножили и пока около дороги оставили. Потом купцы и прочие проезжие стали помогать стрельцам трупы казаков раздевать и вдоль дороги горой укладывать. Получилось 89 кирпичиков в эту гору. То есть без малого сотня была запорожцев. Как они так далеко от Хортицы оказались? Под вечер прискакал на взмыленном коне воевода Владимира, князь Данила Иванович Милославский. Утром он по-отечески простился со всеми, до самых ворот Кремля провожая, и по-стариковски слезу с бороды смахивая. А теперь вон что. И это ведь в его губернии. На послов римских напали, да Роман Иванович Шуйский раненый, без сознания лежит. Что государь теперь скажет? Событие 32. Петр Дмитриевич Пожарский ехал на д'Артаньяновой лошадке впереди каравана. Только у господина д'Артаньяна был биарнский мерин лет 12, желтовато-рыжей масти, с облезлым хвостом и опухшими бабками, а у князя был арабский великан Хатбан, очень редкой, желто-рыжей масти, с еще более светлой золотистой гривой. Дюма отец оценил клячу будущего мушкетера в 20 ливров. Это был бред. Ливр – это 480 граммов серебра. Получается, что кляча во Франции в 1625 году стоила 9600 грамм серебра. На эти деньги дом в Париже купить можно. Огромный дом. Но это ладно еще. Так ведь этих самых ливров еще и не существовало. Как должна выглядеть монета в полкило? Бог с ними, с д'Артаньянами. Хатбана по кличке Жужа привез в этом году купец Амар. Почему у жеребца женское имя? Потому что Жужа – это цыпленок по-узбекски. Петр переименовывать не стал. Кстати, эффект на зрителей Жужа производил не меньший, чем мерин д'Артаньяна произвел в Менге. Только смеяться никто не спешил. Жужа был почти 1,90 м в холке. Он мог под мышкой унести крестьянскую клячу. Стоил хатбан 100 рублей, и если на серебро перевести – то без малого 3 кило. Почти в 4 раза дешевле того мерина. Потому и бред. Может быть, переводчики напутали? На 100 рублей можно приличный табунчик деревенских лошадок купить или биарнских меринов. Петр ехал на Жуже впереди каравана и не думал ни про мушкетера, ни про ливры. Он думал о том, какой он идиот. Расслабился. Если бы не Федор и герои-гвардейцы Ватикана, то запорожцы всех бы перебили. Ну, может быть, им это недешево обошлось бы, но перебили бы. И жену, и сына Димку. 100 лучших бойцов сечи на 20 плохо обученных стрельцов. 100 прошедших десятки сражений казаков на 20 пацанов. 25 сине-желтых гвардейцев дали время зарядить мушкеты и пистоли, а это почти 60 трупов. Плюс Федька со своими метательными ножами десяток снял. Ну и сам Петр десяток пистолетами и ножами успокоил. Получается, 8 десятков казаков без всякой джигитовки убрали. Из 96. А у нас 20 мертвых гвардейцев Ватикана, 6 стрельцов и больше десятка раненых. Серьезные были ребята, эти запорожцы. А после того, как Петр допросил пленных, то еще больше их зауважал. И еще больше себе удивился. Вел себя все эти 4 года как мальчишка. Шведов он побил, да уляхов 6 городов взял. И ведь ничего не насторожило. И даже ни у кого не спросил, а что там в Польше происходит? А там все было серьезно. Речь Посполитая рубилась насмерть с османами. Сначала под Цицорой, это деревушка около города Яссы. 100 с лишним тысяч турецко-татарской рати полностью уничтожили 12-тысячную польскую армию под командованием канцлера Станислава Жалкевского и 3-тысячную молдавскую под командованием молдавского господаря Гаспара Грициани, и кроме того еще несколько тысяч шляхты с Волыни, Подольска и казаков с Бара. Всего против крымских татар и турок было около 20 тысяч человек, практически все и полегли. Петр и знакомые имена услышал. В том бою погиб Михаил Хмельницкий, и в плен попал его сын Богдан. Господаря убили свои, а голову канцлера доставили султану Осману II в Стамбул. В плен к туркам попал и коронный польный гетман Станислав Концепольский. После самой битвы последовало героическое отступление поляков к своей территории, к Днестру. Жалкевский, оценив ситуацию, приказал образовать из повозок, связанных цепями, лагерь и идти в направлении Могилева на Подолье, к переправе на Днестре. Повозки были в 4 ряда, по 50 повозок в каждом ряду. При этом часть шляхты, около 3000 человек, сбежала вместе с молдавским господарем, который пообещал им вывести их беспрепятственно в Валахию. Однако при переправе через пруд хитрецы были разбиты и вырезаны татарами. После этого события войско Жалкевского стояло еще 8 дней, тщетно ожидая помощи. Ну а потом и началось героическое отступление. Всю дорогу от Цицоры к Днестру татары не прекращали нападать на лагерь Жалкевского. Перед переправой через Днестр Жалкевский приказал стать лагерем в полумиле от Днестра, чтобы добыть провианта и пороха, которого ему не хватало. И опять часть шляхты попыталась сбежать, чтобы быстрее переправиться через Днестр. В это время кто-то из казаков переметнулся к татарам и сказал им, что в войске паника и разброд. Татарский калга Девлет Гирей, младший брат хана Джанибек Гирея, окружил поляков и на следующий день, 6 октября 1620 года, полностью их уничтожил. Только этим все не закончилось. Крымские татары прошлись по Львовской и Волынской земле и угнали с собой в рабство около 100 тысяч человек. Правда, только 30 тысяч добралось до невольничьих рынков. Большая часть пленников погибла по дороге от голода и холода. Пока их до Кафы догнали, уже январь был. Битва эта случилась, когда Петр развлекался в Швеции. Это избиение поляков было показательным. Почему его не проходили в академии? А на следующий год султан Осман II решил полностью захватить Речь Посполитую и двинул туда 70-тысячную турецкую армию, причем сам ее и возглавил. И плюс 20 тысяч татар привел хан Джанибек Гирей, тоже сам. Битва случилась рядом с границей Молдавии, около крепости Хатин. У поляков было 35-тысячное войско под командованием великого гетмана литовского Яна Кароля Хаткевича. Кроме того, казаки под предводительством гетмана Якова Бородавки прислали 40 тысяч человек. Сигизмунд пообещал им кучу привилегий, и казаки купились. По дороге, вернувшийся из Варшавы, Петр Сагайдачий перехватил гетманскую булаву, заковал Якова Бородавку в цепи и уже под Хатином казнил его. Битва началась 1 сентября 1621 года. Турки и татары атаковали еще неукрепленный лагерь запорожцев, но переправившиеся через Днестр на плотах поляки помогли казакам отбиться. 4 сентября турки 3 раза атаковали, сначала казаков, но тем на помощь пришли наемники-немцы из польского лагеря. Решила исход артиллерия, потеряв множество воинов, турки отступили и почти сразу начали новую атаку, теперь уже на оба лагеря. Атака длилась 2 часа и тоже захлебнулась. Третья атака последовала незамедлительно и снова на казацкие позиции. Отбив ее и преследуя турок, казаки ворвались в турецкий лагерь. Когда казаки отступили, забрав с собой турецкую артиллерию, турецкий лагерь был настолько разрушен, что Осман решил поменять его место. 6 сентября в турецком лагере стало известно, что большой отряд запорожцев в Черном море утопил 20 турецких судов с пушками и напал на Стамбул, Константинополь. В тот же день отряд камышатников полковника Придонского Аристарха Левчука и Харунжева Антиона Шабельника остановили на Десне обоз амуниции и провианта для турецкого войска. 7 сентября началось с артиллерийского обстрела казацких позиций, после чего в атаку вступила турецкая конница, Потом пошли янычары. На протяжении 5 часов было проведено 4 атаки, но казаки не только выстояли, но и перешли в контратаку. Во второй половине дня Осман II направил удар на польский лагерь. Была захвачена часть польских шанцев, но с наступлением темноты турки их оставили и отошли. 11 сентября, после мощного обстрела казацкого лагеря из пушек, турки начали великий третий штурм, но успеха не имели. 14 сентября в турецкий лагерь прибыл со своим отрядом легендарный среди татар Каракаш-паша. Султан в нарушении всех обычаев сам выехал встречать Каракаша, который пообещал Осману II одним штурмом снести поляков и казаков. 15 сентября Каракаш возглавил штурм шанца полковника Вайера, но уже через час был убит, и турки остановили штурм. 24 сентября умер тяжело больной Ян Хаткевич. 25 сентября турки начали пятый великий штурм, но успеха он не имел. 28 сентября артиллерийским обстрелом начался шестой великий штурм. Султан бросил в бой все. На протяжении дня было проведено 9 атак. Потери в этот день были наибольшими за все время боевых действий, около 20 тысяч. В результате всех 6 штурмов турки потеряли до 32 тысяч человек. 29 сентября начались переговоры о заключении мира. Они закончились подписанием договора 8 октября 1621 года. И в это время на поляков напали русские и шведы. Речь Посполитая послала под Хатин все, всю кавалерию и артиллерию. Потому в гарнизонах крепостей, что брали русские, и некому было оказывать настоящее сопротивление. И назад победоносные войска вернуться быстро не смогли. Практически все лошади были убиты. Пушки сами люди тащили. Ну и полегло ляхов немало. Да еще Хаткевича не стало. Когда мародерствующее по дороге польское войско под предводительством Станислава Любомирского добралось до Кракова, перепуганный Сигизмунд уже подписал перемирие с Москвой. Получается, страшно повезло. А если бы не османы с татарами, то это 70-тысячное войско навалилось на Русь со всеми пушками и крылатыми гусарами, а у Петра всего 500 человек. Правду говорят, дуракам везет. Во время допроса пленных казаков узнал Петр и совсем интересные вещи. Везде в учебниках по истории говорилось, что татары крымские совершали ежегодные набеги на Русь и тысячами уводили людей в рабство. А Петр уже 5-й год здесь живет и ни о чем таком даже не слышал. Оказалось, что у запорожцев появился военный гений, до которого всяким Суворовым и Кутузовым, как до луны пешком. И звали этого товарища гетман Петр Сагайдачный. Или правильнее, гетман его королевской милости войска запорожского Петр Коношевич Сагайдачный. И ведь опять ничего такого в учебниках истории не было, а изучать было что? Тезка после того, как стал гетманом, навел в Сечи порядок, реформировал войско и даже ввел сухой закон на время похода. После этого он построил огромный флот. Не каравеллы, понятно, строил. Строил он чайки. Петр всегда думал, что название этой лодки происходит от названия птицы, но оказалось, что от турецкого слова «сайка», что переводится как «лодка». Основой построения чаек был киль длиной около 15 метров, который изготавливался из дуба. На его основе дальше строился корпус. Ставились шпангоуты и наращивались борта до тех пор, пока чайка не достигала 20 метров в длину и 3,6 метра в ширину, при высоте около 1,6 метра. Борт делали из сосновых досок длиной по 3,5 метра. Доски очень плотно прибивались одна на другую. Весельное вооружение чайки обычно составляло 10-15 пар весел. На чайках устанавливалось 2 руля, спереди и сзади. Это серьезно ускоряло маневренность и разворот, так как для изменения курса на противоположный надо было лишь начать грести в другом направлении. Палуба на чайках отсутствовала. Для гребцов внутри лодки сооружались скамьи из расчета 2 человека на весло. Снаружи лодка обвязывалась снопами камыша. Обвязка резко повышала плавучесть лодки, позволяя ей оставаться на плаву даже будучи заполненной водой. Также вязки камыша защищали экипаж от низколетящих пуль, выполняя роль буфера при швартовании. Парусное вооружение использовалось лишь в качестве дополнительного движителя. Мачту и парус ставили только при благоприятном ветре. Наличие складной мачты позволяло чайке быть очень незаметной в случае засады и при подкрадывании к противнику в темноте или в прибрежных камышах. На чайках устанавливали обычно 6 фальконетов, пушки калибром 30 мм. На борту имелся достаточный для длительных морских походов запас оружия и провианта. Вот на этих чайках и начал Петр Сагайдачный нападать на турок и крымских татар. И эта обратка была серьезной. В 1606 году казаки захватили турецкую крепость Варну, которая до этого считалась неприступной. По ходу было захвачено и 10 турецких галер с продовольствием, товарами и экипажами. А в следующем, 1607 году, запорожцы провели большой поход на Крымское ханство, захватили и сожгли два города – Перекоп и Очаков. В 1608 году и в начале 1609 года запорожцы во главе с Сагайдачным осуществили морской поход на 16 лодках-чайках, войдя в устье Дуная и атаковав Килию, Белгород и Измаил. В 1614 году казаки овладели Синопом и Трапезундом. В 1615 запорожцы сожгли гавань Архиоки, Стамбул, и в этом же году предприняли совместный поход запорожских и донских казаков на Азов. А в 1616 году сначала пожгли Синоп, а потом штурмом взяли хорошо укрепленную турецкую крепость Кафу, Феодосия, разгромив 14-тысячный гарнизон и освободив пленных. Кроме того, в том же 1616 году произошла Самарская битва, в ходе которой запорожские казаки под руководством Сагайдачного вблизи реки Самары практически полностью истребили крымских татар, возвращавшихся после набега на малороссийские земли. После 1616 года казаки осуществили еще целый ряд морских и сухопутных походов. Во время них запорожцы под командованием Сагайдачного атаковали многие турецкие и татарские крепости и города, в том числе Очаков, Перекоп, Трапезунд и даже османскую столицу Стамбул или Константинополь. Не до походов на Русь сразу стало басурманом, отбиться бы. Правда, этот самый гетман Сагайдачный и на Руси отметился. Летом 1618 года 20 тысяч запорожцев во главе с Сагайдачным двинулись через Ливны на Москву, захватив по пути Путивль, Рыльск, Курск, Валуйки, Елец, Лебедянь, Данков, Скопин, Ряжск, разрезая пространство между Курском и Кромами. Дальше он осадил Переславль-Рязанский, захватил Романов, Каширу и Касимов. 20 сентября Владислав подошел к Тушино, а Сагайдачный – к Донскому монастырю в пригороде Москвы. 1 октября Москву атаковали с двух сторон. Во главе московских войск стоял отец. В наступившем беспорядочном уличном сражении обе армии понесли тяжелые потери, однако нападавшие не смогли взять внутренние городские стены. Владислав двинул армию к Троицкому монастырю, но тот тоже устоял. В ноябре в деревне Диулино возле Троицкого монастыря начались мирные переговоры. 24 декабря 1618 года было заключено перемирие сроком на 14,5 лет. Правда, вот дальше у тезки не заладилось. Ему пришлось заключить с поляками Ростовицкое соглашение, по этому соглашению из реестров должны были быть удалены все казаки, записанные в них за последние 5 лет. Число реестровых казаков устанавливалось в 4000, а все остальные должны были вернуться под власть польских помещиков. Это соглашение вызвало бурю негодования в казачестве. Недовольных возглавил Яков Неродич Бородавка, провозглашенный гетманом в декабре 1619 года, когда Сагайдачный ушел воевать против татар под Перекоп. В феврале 1620 года Петр Сагайдачный, не признав избрания Бородавки, направил в Москву от своего имени, как гетмана, посольство, во главе которого был Петр Одинец, выразить готовность запорожских казаков служить царю как они прежде служили его предшественникам. Под прежней службой подразумевались походы Дмитрия Вишневецкого, Байды, против крымских татар в 1550-е годы. Послов приняли 26 февраля в посольском приказе. Их переговоры с боярами и дьяками продолжались весь март и апрель. Перед отъездом из Москвы послы получили письмо царя Михаила Федоровича гетману Сагайдачному. Государь благодарил Сагайдачного и казацкую армию за желание служить ему. Он пожаловал им легкое жалование 300 рублей и пообещал в будущем дать больше. Пока же, как объяснялось в письме, Россия находилась в мире с крымскими татарами, и службы от казаков не требовалось. Ну а дальше была Хатинская битва, и огромная заслуга в польской победе была казаков Сагайдачного. Именно на них перли и перли османы, и каждый раз откатывались с серьезными потерями. После битвы Сагайдачный получил из рук королевича Владислава в награду за успешные действия под Хатиным наградной меч, инкрустированный золотом и бриллиантами с изображением сцен суда Соломона и боя античных воинов, что должно было аллегорически указывать на мудрость и воинские доблести гетмана. На мече была надпись на латыни «Владислав в дар Канашевичу Кошевому под Хатином против Османа». Только вот во время этой битвы гетман был ранен в руку, отравленной татарской стрелой. В сопровождении королевского врача он перебрался в Киев. Здоровье все ухудшалось. 10 апреля 1622 года от полученных ран гетман скончался. Похоронен в Киеве, в Братском монастыре. Сейчас в Сечи выбирают нового гетмана, и, по словам пленных, им будет польский прихвостень Михаил Дорошенко. По самим же пленным казакам тоже все ясно. Товарищи и без пыток признались, что их нанял расправиться с Петром Пожарским коронный гетман Лев Сапега. Ну, тут понятно. Не может же сам Сигизмунд засветиться. Ведь идет подготовка к серьезной войне. Самое интересное, что полковник этих запорожцев остался жив и был никем иным, как сыном гетмана Петра Сагайдачного. Звали полковника Лукаш. Было ему 26 годиков. Вместе с Лукашем в плен попал и его дядька Харунжий Семен Найда. Оба были ранены. Младшему Сагайдачному отрубили левое ухо, и дальше след сабельного удара шел через всю щеку до подбородка. Доктор Томас ван Бодаль наложил 17 швов. Если выживет, а все предпосылки были, то Лукаш будет тем еще Квазимодой. Дядьке досталось больше, ему отрубили правую кисть. Хорошо, воин был опытный и сумел перетянуть себе руку жгутом выше локтя. Сейчас все раненые отправлены сначала во Владимир, а потом будут по мере выздоровления доставлены в Вершилово. Есть у Петра виды на запорожцев. Тем более, что там явно замятня намечается. Было 40 тысяч, а ляхи решили оставить 4 тысячи. Куда остальные денутся? Пойдут к панам землю пахать? Наивные. Можно часть забрать на Волгу. А может, наоборот, сечь забрать? Сигизмунд за битву при Хатине выделил казакам аж 20 тысяч золотых. И те были довольны. Но ведь если это пересчитать на рубли, то получится всего 7 тысяч рублей. Два зеркала. А это несколько десятков тысяч закаленных воинов, которые, вон, даже Стамбул умудрились несколько раз пограбить и захватили Измаил за 180 лет до Суворова. Одним словом, нужно с ребятами пообщаться. Ну а Сапеге вернем должок и поблагодарим за науку. Если разобраться, то этот казацкий набег принес огромную пользу. Петр осознал, что не он один в мире крутой. Есть люди гораздо круче.